Глава 7. Исполняя приказ командующего, с флангов стали выдвигаться по два локаторщика с каждой стороны. Наложение их локационных фронтов позволяло вскрывать объекты, замаскированные полевыми оболочками. Но не успели эти корабли включить излучатели на полную мощность, как с них пришло сообщение об обнаружении двух целей, шедших на небольшой скорости для соблюдения режима максимальной скрытности. «Сэр, разрешите послать запрос свой-чужой?» – спросил офицер, командовавший группой кораблей радиолокационной разведки. «Ни в коем случае. Ваше дело только наблюдение. Запрос поступит от лидера группы», – ответил дежурный. Прибежал заспанный локер. «Что тут у вас?» «Мы их засекли». «И что будешь делать?» «Объявлю тревогу по группе с дублированием командующему, а затем пошлю требования на идентификацию», ответил Арден, одновременно набирая нужные комбинации кнопок. «Но это уже серьезные дела. Война так ее розеток». И локер провел по лицу ладонью. Затем встряхнулся и одернул мундир. «Разумеется», – невозмутимо ответил Арден, подтверждая все команды. Сигнал тревоги тотчас разлетелся по кораблям, но разрешение на запрос чужакам и последующий залп должен был завизировать генерал, поскольку такие решения шли только через командующего. «Алуэт», – произнес локер, глядя в ситуационный экран, где двумя малиновыми точками были обозначены вражеские корабли. «Подумать только, Арден! У него орудие 50 дюймов и масса измещения под 200 тысяч тонн. Даже если его артиллеристы перегреют туннели при залпе, нас разорвет гравитационной волной». «Не разорвет. Да, тряхнет заметно, но не разорвет. Мы сами кому хочешь бока поотшибаем. Три крейсера в сумме 360 тонн массы измещения. 50 орудий против 35 у Алуэта. Но у нас 30-дюймовки, а у него 50-ки. И накачка генераторов ускоренная». «А у нас имеются 40-дюймовки», – не сдавался Арден. «Да, но только на лидере и всего 6 штук». «Тебе не угодишь, локер. Давай, пиши заявление о передаче вахты и все согласно уставу. И пойдешь спать со спокойной совестью». «Как тут спать? Сейчас такой шторм начнется». «Неважно. Пиши. Я не хочу тут с тобой путаться на мостике. Меня твоя бледная физиономия отвлекает. Никто не узнает, что тебя здесь нет. А если кто и сунется, прикроешь свою корму этим заявлением». Локер кивнул и пошел писать заявление, по которому передавал всю ответственность заступившему на дежурство согласно расписанию сап-капитану Ардену. Листок дымчатой пластиковой бумаги лег на пульт перед дежурным, и тот лихо подписал его тетраграммой, хотя годился даже линейный текст. В это время на панель пришло сообщение о разрешении генералам запрошенных дежурным действий. «Ну вот, сейчас все и закрутится. А ты иди, отдыхай». С этими словами дежурный Арден нажатием клавиши послал запрос на опознание «свой-чужой», который был усилен ретрансляторами 4 радиолокационных судов. Для скрывавшихся под густой маскировкой кораблей противника это было как внезапный удар по жестяной крыше. Впрочем, враг уже видел флотскую ударную группу и приготовился к бою. Ответом на запрос был текстовый залп из двух десятков 50-дюймовых орудий, сразу по 3 крейсерам, в надежде получить точные данные по составу брони хотя бы по одному из них. Еще 5 орудий ударили по вспомогательным судам, локаторам и формуляторам РЭП, небольшим, но чрезвычайно важным кораблям поддержки крейсеров в бою. Одни из них поставляли крейсерам полную картину происходящего вокруг. Другие скрывали их от врага и формировали ложные цели.